Глава 89. Джемма. Я умру. Я знаю. Никакое человеческое существо столько боли не выдержит. Акушерка, похоже, со мной не согласна. Так, хорошо. Теперь, когда почувствуете схватку, попробуйте тужиться, хорошо? Признаться, я уже не в состоянии различить, когда у меня схватки, а когда нет. Я не могу. Не знаю, сколько я уже здесь лежу вот так, с ногами на подставках и без малейшего прогресса, и уже без сил. Еще только Эшфорда не хватает. Да, в какой-то момент медсестра подошла к моей маме и сказала, что прибыл некий Эшфорд Паркер, который утверждает, что он отец ребенка. Я посмотрела на маму сквозь слезы, и все, что смогла сделать, это покачать головой и сказать «нет», прежде чем закричать от очередного приступа боли. Затем врач объявил. Дальше 5 сантиметров не продвинулись, а схватки уже слишком частые. Готовьте операционную, сделаем кесарево сечение. Мама идет сообщить папе, и когда возвращается, ей достаточно посмотреть мне в глаза. Да, Эшфорд там, с папой. Его не должно быть здесь. Она сжимает мою руку, пока акушерка везет каталку в операционную. Не волнуйся об этом, думай о том, как сделать меня бабушкой. Это потрясающе. Я завороженно смотрю на своего ребенка в прозрачной кроватке рядом с моей кроватью. Он идеален. Я разбита, но чем больше я смотрю на него, тем чаще думаю, я бы сделала это снова. Когда я рассказала об этом медсестре, она ответила: «Поговорим об этом, когда пройдет действие анестезии». «Привет, мамочка!» Это голос Сесиль, которая заглядывает в дверь. «Можно?» Я киваю. Меня мучает чувство вины перед ней. Она была так добра ко мне, а я исчезла, не попрощавшись, без единого слова. Я была так расстроена и зла на Эшфорда, и мне было противно все и все, так что вместе со своим прошлым я похоронила и ее. «Сесиль, я 1000 раз хотела позвонить тебе, но не смогла». Она останавливает меня, подняв руку. «Я все знаю и не хочу твоих извинений. Ты мне ничего не должна». Она с любопытством наклоняется над кроваткой. «К счастью, он похож на тебя». «Про боль говорить не буду. Иногда мне казалось, что я умираю». «Невозможно. Ты переживала вещи и похуже», — возражает она. «К примеру, дельфину». «Пожалуйста, не напоминай мне о ней». «Она тоже там, снаружи». Стояла над душой каждого медработника. Проверяла его профессионализм и дееспособность. Просто повезло, что охрана ее не выставила. Сесиль протягивает палец и касается носика малыша. «Привет, я тетя Сесиль». «Хочешь взять его на руки?» — спрашиваю ее я. Она в ужасе распахивает глаза. «Нет, нет, нет, я могу что-то ему сломать. У меня полностью отсутствует материнский инстинкт». «А что будешь делать, когда у тебя появится свой ребенок?» «Не появится. Еще не хватало, чтобы медицинский консилиум смотрел, как я лежу голая с раздвинутыми ногами и ждал, пока из меня вылезет что-то размером с дыню». Сесиль всегда удавалось меня рассмешить. «Я рада тебя видеть. Мне тебя не хватало». «Только меня», — уточняет она. «Что ты имеешь в виду? Эшфорда?» «Пожалуйста, не надо. Не делай этого», — умоляю ее я. «Послушай меня, если уж я тут стараюсь и говорю с тобой про него, про Эшфорда, которого, как ты знаешь, я едва выношу, возможно, то, что я хочу сказать, стоит послушать». только если ты хочешь его поругать. Эшфорд по уши в тебя влюблен. С тех пор, как ты ушла, он превратился в тень себя самого. И ты неотступна в его мыслях. Ты его не видела, а я видела. Он целовал Порцию, кричу я. Гнев проснулся во мне с новой силой. А я уже думала, что за время родов его не осталось. Эта шлюха Порции его поцеловала, а он ее оттолкнул. Ты разве не понимаешь, что он не хочет эту чокнутую психопатку? Ему нужна ты. Что-то он не смог мне это доказать. Потому что ты упрямая твоя голова, и шанса ему не дала. Ты видишь то, что хочешь видеть. Если бы не умчалась тогда, на всех парах, обрубив все связи со всеми, возможно, сейчас мы бы тут не разговаривали. А я и не хочу разговаривать. Твой сын имеет право на любовь и заботу отца. А я еще никогда не видела, чтобы Эшфорд был чем-то настолько увлечен. Ты совершила чудо. Ты сделала из него человека. И потом, неужели ты хочешь сказать, что не любишь его? Зачем же ты тогда оставила его сына? Я отвожу взгляд, не отвечая. А она перед уходом гладит меня по голове. Я буду снаружи. Должно быть, я задремала, пусть и ненадолго, но просыпаюсь, услышав писки малыша. В комнате есть кто-то еще. Он стоит перед моей кроватью спиной ко мне. Я узнаю этот профиль. Это Эшфорд. Когда он оборачивается ко мне, у меня перехватывает дыхание. В руках он держит мой маленький сверточек и мечтательно на него смотрит. «Меня впустила твоя мама», — сообщает он, не отрывая взгляда от малыша. Я смотрю на него, не зная, что ответить. «Мальчик, если у него твой характер, возможно, он будет править миром». Потом поворачивается ко мне. «Как бы ты хотела его назвать?» «Брэндон», — отвечаю я. «Тебя здесь быть не должно». А я считаю наоборот. Из всех мест на Земле именно здесь я и должен сейчас находиться. Потом он садится рядом со мной и протягивает мне ребенка. У нас получилось настоящее произведение искусства. У нас? Это у меня получилось. Ты приехал 9 месяцев спустя и хочешь себе еще и все лавры забрать? Кажется, ты забыла мне об этом сообщить. Но я больше не слушаю, заворожённая этими маленькими идеальными губками, крошечным носиком, тоненькими растрёпанными волосиками, которые покрывают маленькую головку. Никогда не видела ничего прекраснее. И я тоже. Ты можешь иногда навещать его, если хочешь, говорю я Эшфорду, смягчившись. «Ты серьезно?» Он будто потрясен. «Это и так много, учитывая, что я не хотела, чтобы ты знал». «Джемма, я не хочу лишь иногда видеть нашего сына. Я хочу его растить и хочу быть рядом с тобой. Да, мы не идеальная пара и никогда ей не будем. Но все, что я знаю, так это то, что ты единственная, с кем я хочу прожить свою жизнь». Нормальные люди сначала влюбляются, потом женятся, заводят детей и в худшем случае начинают ненавидеть друг друга и разводятся. Мы же с тобой все сделали наоборот. Ненавидели друг друга, женились, потом влюбились, потом развелись, а теперь у нас ребенок. Мы никогда не были нормальными. Так зачем притворяться и пытаться что-то делать по правилам? «Влюбились?» — переспрашиваю я. «Да, влюбились. Ну или, по крайней мере, я влюбился в тебя». «Когда ты это понял?» Эшфорд улыбается. «Думаю, все началось в тот вечер на благотворительном показе мод, когда ты перед всем высшим светом вышла на тот подиум полуобнаженной. Тогда я понял, что второй такой девушки не существует». Я прикусываю нижнюю губу в попытке подавить внезапную улыбку. «Имей в виду, я вижу, что ты улыбаешься». Он приподнимает мой подбородок, чтобы я посмотрела ему в глаза. «А ты когда поняла?» Сглатываю, а потом смущенно признаюсь. «Возможно, в тот первый вечер, когда ты принял меня за официантку». «Я вел себя как мерзавец», — признает он. «Да, именно так. И я не могу удержаться от вопроса. А порции?» «Порции — всего лишь недоразумение. И не сомневаюсь, ты знаешь, что она мне не нужна. Просто не хочешь этого признавать. Не хочешь хоть раз в жизни допустить, что кто-то выберет тебя. Ты боишься, что будешь страдать, и поэтому не хочешь больше жить в иллюзиях, что все может быть хорошо. Но позволь сказать тебе, что эти месяцы, что я бродил по Денби в поисках твоего призрака, когда я не знал, что с тобой, мое сердце кровоточило до полной потери крови. Думаешь, мне было хорошо? Тогда зачем расставаться? Неуверенно качаю головой. Довериться кому-то — это всегда прыжок в пустоту. Эшфорд берет меня за руку. Я прыгну вместе с тобой. Дверь с грохотом распахивается, и в палату с криком врывается дельфин. «Наследник!»